Но одно дело – разговор глаза в глаза, другое – когда к личному отношению присоединяется служба. Ракитин отлично отдавал себе отчет, что в случае приказа сверху старший лейтенант не пойдет против воли начальства. В этом и была основная проблема инфильтрации. Совершенно не хотелось оказаться неведомой зверушкой и сидеть всю оставшуюся жизнь в заперти. Семен от чего-то был уверен в том, что, оставаясь на воле, сделает для страны и людей намного больше. Перед его взором прошла история его несчастной родины. Ни один вроде бы нужный и полезный запрет не послужил ее пользе. Обычного человека как раз всегда тянет к запретному. Ибо еще в Писании сказано: «Запретный плод сладок». Поэтому излишняя секретность и таинственность точно не пойдет на пользу. Но людей для посвящения в тайну надо выбирать тщательно. Пусть его хоть запытают, но он ничего не скажет тому, кому не доверяет. И Семен заявил про это Ивану сразу. Тот прокачал в уме выраженное пришельцем, потом нехотя согласился. С его чисто военной точкой зрения в хитросплетениях политики будущего было сложно разобраться. Мясников махнул рукой. Во двор въезжала сверкающая на солнце буйным окрасом бордовая 21-я «Волга». А во, Семен не мог представить эту элдовскую модель в подобном ярком цвете. «Кто это?» — кивнул он на водителя. «Мой друг, значит, и твой тоже. Мне же тебя охранять, пока все не разъяснится. И как ты меня ему представишь? Как новое учебное задание? Мы же на учебе». «Не понял. После обеда узнаешь. Тогда все и решится. Добрый день. И вам по тому же месту. Садитесь». Ракитин уселся сзади, с переднего сиденья к нему повернулся загорелый крепыш в тесной рубашке. Казалось, что под тканью переливаются мускулы, настолько он был мощным в отличие от сухощавого Мясникова. «Рашид, Семен, куда едем, Семен?» Тон вопроса звучал серьезно, каким и выглядел этот темноволосый человек с ухватками ухареза. «Курский вокзал, умно». Иван захлопнул дверцу. «Приехал ведь на Ленинградский?» «Да». Ракитин с интересом наблюдал за манипуляциями водителя. «Мда, таким пепелацем управлять сложнее, чем его Митсубиси с кучей электроники и автоматической коробкой». Они неспешно выехали на улицу и свернули направо. Рашид не задавал лишних вопросов и все больше нравился Семену. Иван также расслабился, открыл окно, в автомобиль ворвался поток свежего воздуха. Пришельца из будущего немного отпустило. Неужели удалось? В здание вокзала они пошли втроем. Рашид держался позади, контролируя обстановку, а Мясников положил в карман поближе свое удостоверение. Не хотелось глупых осложнений на ровном месте. В жизни всякое случается, а внимание органов для них в настоящей ситуации совсем лишнее. Но повезло, выемка прошла совершенно буднично. Семен, не торопясь, забрал сумку, накинув на нее купленную уже здесь курточку. В таком же порядке они вышли к машине, и Рашид резко рванул с места, напугав какого-то припарковавшегося таксиста. «Куда дальше?» «На квартиру». «Нет, она не конспиративная», усмехнулся Иван. «Это не наш уровень. Знакомый один уехал в дальнюю командировку, я приглядываю. Меня-то соседка знает, а тебя нет, так что успокоим старушку. Пока там поживешь. Деньги есть? Ах да, я смогу выходить куда-нибудь. А как же, мы в няньке не нанимались, но недалеко и по делу, и после обеда будь дома. Мы на службу и обратно. И подготовь свой, как там его, ноут. Ага, надеюсь, что со мной серьезный человек приедет». Заметано. Все было продумано, как настоящая тайная операция. Не зря их там все-таки в ГРУ разным премудростям обучают. Силовое прикрытие, Лешка, легенда. Ехать было недалеко. Этот четырехэтажный старый дом много чего в жизни повидал, но еще не выглядел полной рухлядью. За ним следили, все трещины были заштукатурены и замазаны краской. Дорожки тщательно подметены, зелень полита, кусты подстрижены. Образцовый двор советской столицы. Глава 10. Важная беседа. 6 июня 1973 года. Группа молодых людей без проблем просочилась в подъезд мимо неизменно присутствующих на скамеечке бабулек. С одной из них живо поздоровался Мясников и объяснил ситуацию. «Все, можно выдохнуть и не беспокоиться. Кому надо, уже знает в пределах доступного. Остальным будет объяснено. Служба слежения за объектом выполнила свою работу. Квартира оказалась полупустой. Ее хозяин и на самом деле частенько отсутствовал дома». Семен заметил на стене несколько фотографий с бородатым крепышом. Камчатка, вулканы, затем какие-то заснеженные горы. Понятно, с такой профессией обычно не сидят дома, но на кухне все было в порядке. Имелся чай, кофе и даже макароны. Иван включил в розетку телефон и начал куда-то звонить. Ракитин прошел на кухню, где Рашид уже заваривал чай. «За свежими булочками уж ты сам сходи. У Гены всегда ход шаром покати, даже когда он дома». Семен присел на табурет и с благодарностью принял чашку чая. В горле от чего-то пересохло. Второй день всего в Союзе образца 73-го года, а уже столько всего произошло, и сколько всего впереди. Ум взрослого человека время от времени протестовал против его малообдуманных действий, но полученное судьбой тело 20-летнего парня своей неуемной энергией толкало его дальше, и временами между ними разыгрывалась дисгармония. «Надо передохнуть и выпить чая. Где моя кружка?» Иван буквально ворвался на кухню. «Так, народ, свежие вводные. Рашид, ты едешь на службу, но довозишь меня до академии. Неужели сам Стаханов? Он самый. И это даже еще лучше». Темноволосый крепыш внимательно глянул на своего сослуживца. «С Семеном связано что-то серьезное? Извини, Рашид, но сказать всего пока не могу. Тогда, может, его охранять надо?» Мясников бросил взгляд на пришельца и покачал головой. «Если и охранять, то от него самого. Ничего не случится, надеюсь». Ракитин не выдержал. «Тогда, чтобы не думать лишнего, проводите меня до ближайшей булочной. В самом деле, как-то неудобно на чужих харчах сидеть. Добре, Раш, пошли». Семен еще раз удивился грации здоровяка. При его 100 килограммах мышц, тот мог передвигаться легко и почти бесшумно. На выходе молодые люди провели разведку, то есть расспросили бабулек насчет магазинов и получили массу советов и полезной информации. Зато сейчас знали, куда можно пройти напрямик, и где самые свежие булочки или колбаса. Ракитин с интересом разглядывал витрины небольшого магазинчика формата по соседству. В принципе, стандартный набор продуктов за эти десятилетия не изменился. Булки белого, черняшка, бородинский, булочки с маком, крендельки, всяческие сушки, печенюшки. Семен не любил огромные супермаркеты. Видимое обилие товара в них было мнимое. Процентов 80 всяческого мусора в красивой упаковке, даром ненужного твоему организму. Искусственно созданная конкуренция, из-за которой некоторые производители с перепугу завышали цены и считали свой товар элитным. Зашпродукты, 100 сортов печенья с содержимым, которого лучше не есть. Трансжиры, химические красители, препараты для длительного хранения. Все это не делало пищу лучше и полезнее для рядового покупателя. А красивая коробочка и громкое название отнюдь не делает сам продукт вкуснее. Обманный навязчивый маркетинг – вот что на самом деле современная торговля. И зачастую наполнение полок в них мнимое. Убери весь этот вредный хлам и копипаст производителей, и вместо гигамаркета останется обычный продуктовый гастроном советского формата. Что на самом деле необходимо рядовому покупателю? Хлебобулочные изделия, и не те из ваты, что частенько представлены в будущей торговле, а настоящие, с поджаренной корочкой и внятным содержимым. Молочные продукты, сыры, мясо, птица и рыба. Обеспечь данным продуктом и про колбасу забудут. Еще овощи и фрукты. С этим в советской торговле были проблемы. Страна огромная, как и логистика. Потери урожая аховые от условий хранения и перевозки, но все решаемо. И главное, продукт еще натуральный. Хотя кое-чему социалистической торговле у будущего стоило поучиться. Правильно расставить товар, заинтересовать им. Но спрос все равно превышал предложение и рекламой частенько манкировали. Это вам не злобный и жадный капитализм. Мы не будем эксплуатировать трудящихся, а дадим им волю в создании искусственного дефицита и повышенного внимания к себе. Во всяком случае, эти продавцы загнанными и недовольными не выглядели. Они горды своей профессией и возможностями, что она им предоставляет. При помощи товарищей удалось разом отстоять очереди в 3 отдела: хлебный, молочный и бакалею, затем отдать деньги кассиру и полученные чеки продавцам. Система сложная, но проверенная годами, иначе при нынешнем уровне техники было нельзя. По итогу всех телодвижений Ракитину была передана авоська с продуктами. Это уже пронырливый Иван постарался, всегда носил с собой невероятно удобную раскладную сумку. В ней лежали несколько булочек, половинка черняшки, куски сливочного масла, голландского сыра, килограмм сосисок, упаковка сахара рафинада, молоко в треугольных пакетах и несколько баночек консервов. Парни странно посмотрели на Семена, когда он заказал их. Это они не знают настоящую цену морепродуктам. Сардинка и васи жирная в желе, гуляш из кальмара с трепангом, тунец, щупальца кальмара. И все это изобилие спокойно себе пылилось на прилавке и стоило сущие копейки. Зажрались вы, товарищи москвичи, в прошлом. Ведь содержимое баночек было намного полезнее любимой ими колбасы. Уже в квартире, когда новые товарищи свалили по делам, Ракитин соорудил себе основательный перекус. То ли нервы в этом виноваты, то ли просто молодое тело требовало дополнительных калорий. Но жрать хотелось постоянно. Чай был свежий, да и к тому же хороший, так что заново заваривать его он не стал, просто вскипятив чайник. Семен в поисках посуды нашел в шкафчике жестяные коробочки. В одной и был чай, на запах явно не грузинский, да и аромат от кофе также хороший. Хозяин явно знал толк в напитках и, судя по всему, имел доступ к дефициту, а может и за границу ездил. Геологи ведь везде бывают. Ракитин не удержался и открыл экзотический гуляш с кальмаром и трепангом. В детстве Сеня жил в Приморском Мурманске, так что рыбу и морепродукты любил в любом количестве, не раз удивляя товарищей и семью. Соорудив основательный бутерброд из половинки булки и сыра с маслом, он неспешно пил чай и раздумывал о том, как выгоднее всего устроить презентацию будущего, которая жестока. Кстати, неплохо бы к ней присобачить эту наивную песенку. Сколько ему было, когда вышел этот чудесный фильм? Лет 10. Как тогда еще верилось в прекрасное далеко? Семен не знал, о какой академии идет речь, но придет точно человек умный и любопытный. Начнет задавать кучу каверзных вопросов, выворачивая логику наизнанку. Это на Ивана можно было давить эмоционально, а люди с большими звездочками в сказки не верят. Им подавай на блюдечке яблочко наливное и факты. Гражданин, представьте, пожалуйста, справочку из вашего ЖЭКа в будущем, что вы и проживали по такому-то адресу в 2021 году. Ах нет, тогда и разговора не будет. Хотя, как тут не поверишь, увидев чудо техники из будущего. Это весомый аргумент. Следующие 2 часа ушли на подготовку. Блокнот с карандашом Ракитин купил на вокзале. Он помнил, что в этом времени еще царствуют авторучки, а связываться с чернилами ему не хотелось. Не имел опыта в данной процедуре. Есть ли в природе привычные шариковые ручки, он не знал. Все-таки времена его союза пришли гораздо позже. В школу пошел в 82-м, а это совсем иные стандарты. Да и закончил он ее уже в Новой России. Они даже в последний год учебы не получали оценок по истории. Так активно ее переписывали. А бедная историчка не могла спрятаться от вопросов ехидных старшеклассников. Где вы были с 19 по 21 августа 1991 года? Список презентаций подготовлен. И Ракитин с осторожностью включил сначала смартфон, а затем ноутбук. Телефон показывал 53% заряда. Значит, пока мест хватит. Показать пару все тех же клипов, а также принцип устройства аппарата. Ноутбук был заряжен почти под завязку. Старая журналистская привычка – иметь технику под рукой максимально готовой к работе. Семена всегда бесили дурацкие отмазки домашних девочек и мальчиков на их кафедре. То не готово, это забыто. Аспиранты – а вели себя как малые дети. Тенденция последних лет – оставаться в детстве лет до 30. Вроде бы и неплохо, что ощущаешь себя долгое время молодым и задорным. Но ведь эти хипстерские дети требуют к своим личностям отношения как к настоящим взрослым. Вот и возникает диссонанс. Но в данный момент Семену было все равно. Он в другой эпохе, и это здорово нервировало. Он быстро накидал в папку имеющийся на жестком диске материал, а его, как ни странно, нашлось немало. Подготовил видео, фотографии и статьи, создал слайд-шоу. Эх, их бы еще напечатать, чтобы не пропали в туне. Но имеются ли в этом времени принтеры вообще? Точно. Можно с экрана все сфотографировать. Даже кино переснять вполне качественно. Но сначала придумать что-то с питанием. К ноутбуку шнур как раз в сумке был, но какая в СССР сеть, он не помнил. Хотя можно отдать эту проблему специалистам. Они наверняка в такой важной конторе имеются. Об этом Семен тут же сделал запись в блокнот. Все, можно выключать. Затем наступил резкий отходняк. Зачем он это затеял? К чему такая рискованная операция приведет? Ракитин начал нервно ходить по коридору. Затем задержал свой взгляд на сумке. Да к черту все. Денег хватит надолго, если жить скромно. Надо рвать когти. Пока они опомнятся, он уже уедет из столицы любым поездом. Север, Сибирь, Средняя Азия. В СССР много мест, где можно спрятаться. А там и забудут. Ведь что есть у мясников по факту, кроме его слов, Не будешь же искать призрака по всей стране, да и контора заточена на иное. Затем через некоторое время можно попробовать натурализоваться, а там жить для себя, зная будущее. Уйти на запад также не проблема. Устройся моряком или на тралфлот и сойди в любой чужом порту. Иди в полицию и делай там заявление, что хочешь остаться в свободном мире по политическим причинам. Еще и помогут устроиться. Его английский неплох, он найдет себе работу. Может, станет путешествовать. В эту эпоху большая часть стран еще не погрязла в глобализме и сохранила аутентичность. Лет через 30 все это исчезнет. Да ведь можно сыграть на бирже или купить немного акций IBM на пенсию. Или устроиться в Союзе на сладкую должность. Стать цеховиком, спекулянтом, в конце концов. А на исходе 80-х сделать на ерунде состояние и свалить за бугор. Ты еще не будешь старым. Вилла, море, девочки, праздная жизнь. Так поступили тогда многие. А ты чем лучше, Сеня? Родина там, где жопа в тепле. Соблазн был так велик, что он уже взял сумку в руки. Вот она, толстая пачка денег, сиреневые и красные бумажки. А ведь он может запросто подломить спекулянтских бакланов и здесь, в Москве. В итоге переживаний новый Семен пересилил прожженного циника Ракитина старого. Не жили, нечего и начинать. Зато в этом времени его судьба будет намного интересней. Так что не скули и заткнись. Мы начинаем большую игру, где ставкой запросто может оказаться собственная жизнь. Так и на кону судьба человечества. Или это для тебя ничего не значит? Хватит хныкать, солдат. Внутренние переживания обессилили, да и ночью толком не выспался. Он нашел в гостиной диванчик и улегся на него. Даже не заметил, как сморило. Перенасыщенным работой мозгам требовался отдых. Разбудил пришельца из будущего трезвонящий в прихожей звонок. Настырный он никак не давал покоя. Пришлось идти к двери. Спустя некоторое время Семен понял, что это звонит телефон, и осторожно поднял трубку. Он помнил, что Мясников упоминал о том, что прежде тем, как заедет, он обязательно позвонит. Видимо, у них имеется некий протокол для различных действий. Глава 11. Предварительный обзор. 6 июня 1973 года. Семен, ты чего так долго трубку не брал? Раздался обеспокоенный голос Мясникова. Задремал, извини. Понял. Десятиминутная готовность. Откроем сами. Принял. Отбой связи. Ракитин закончил полувоенный обмен фразами и положил трубку, затем двинулся к ванне. Встряхнуться, ополоснуться и поставить чайник. После он притащил в гостиную чайный сервиз, купленный с утра сахар и сушки. На очищенной части широкой столешницы уже стояли наготове ноутбук и смартфон, а рядком были выставлены российский паспорт, водительские права. Снился деньги из 21 века, не только банкноты и монеты РФ, но и несколько евро и турецкие лиры. Все, что случайно оказалось в его бумажнике на момент переноса в иную действительность. Черт, из шмоток разве что ботинки, да трусы остались. Ветровка бы сейчас в качестве доказухи пригодилась. Но что поделать, не подумал. Эдакий подгон из будущего КНР. Ракитин поджидал делегацию в гостиной, нервно стуча костяшками пальцев по столешнице. Затем решил, что это неправильно, и начал сызнова перелистывать блокнот, делая пометки. Наконец, послышались звуки шагов, тихонько отворилась входная дверь. Они специально ее с утра смазали и подготовили места для меток. Привычки у контрразведчиков оказались специфические. Затем в комнату вошли трое. Иван, расшитый высокий седовласый мужчина в обычном гражданском костюме, но с явной военной выправкой. Вперед вышел Мясников и, волнуясь, начал объяснять. «Прошу пока ничего не говорить, лучше раз увидеть. В это сложно поверить, но иногда приходится смириться с тем, что выше нас. Прошу любить и жаловать, Семен Ракитин. Прибыл позавчера к нам из будущего, конкретно из апреля 2021 года. Вот как-то так, товарищи. У него уйма информации, очень серьезная информация о нашем будущем. Но лучше он сам все расскажет и покажет. Вы как раз можете видеть на столе технику из будущего». Мужчина повел головой, как будто ему мешала тесная рубашка, затем коротко бросил. «Говоришь, новое задание, Иван? Извините, так получилось. Потом сами поймете». «Хорошо», — мужчина смело шагнул к Семену и подал руку. «Полковник Стаханов, военная академия Советской армии, факультет разведки. Показывайте». Рука у офицера была крепкой, глаза же не выказывали никаких эмоций. «Это хорошо, лишних нервов нам тут не надо». Семен уже заметил перекосившееся лицо Рашида. Мясников стоял спокойно, что обнадеживало. Ракитин показал на бумаге и монеты. «Это мои документы. Можете их рассмотреть внимательно. Вот это паспорт гражданина Российской Федерации. Выдан 2 года назад в 45 лет. Выглядите моложе», — заметил Стаханов с хорошо скрытой улыбкой, мелькнувшей лишь в уголке глаз, и взял в руки паспорт. «Федкулин и Мясников, вы тоже столбом не стойте». Минут 10 они внимательно рассматривали документы и деньги, щупали их, даже мяли. Наконец, полковник спросил, как будто находясь на экзамене: «Иван Петрович, что вы об этом думаете? Качество выше похвал. Я даже не припомню такого уровня полиграфии у наших вероятных противников. А деньги ничего подобного раньше не видел. Рашид, купюры защищены так, что даже не представляю, как их можно подделать». Стаханов задумчиво кивнул и показал на лежащие кружки металла. «А это что за монеты?» «Вот евро, это валюта Объединенной Европы. Практически все страны западной и часть Восточной Европы перешли на общие деньги. Здесь турецкие лиры. Они у тебя откуда?» — вскинул брови Мясников. «Отдыхали там семьей. В Турцию ездить дешевле, чем на нашем побережье». Иван лишь покачал головой и посмотрел на преподавателя. Тот тут же напомнил: «Мне говорили о каком-то чудо-телефоне. Сейчас...» — Семен включил смартфон и нашел необходимый файл. Он не стал умничать и показал грушникам те же клипы. Если Стаханов своих мыслей не выдавал, то на лице Рашида пробегала уйма эмоций во время комментариев от человека из будущего. «Союз, говорите, распался? Почему?» — Ракитин вздохнул. «Если бы я знал точно. Не забывайте, что мне в тот момент было лишь 16 лет, и меньше всего мое поколение интересовало политика. Но вы же из будущего, если это правда. Неужели там за столько лет не выяснили? В стране живет достаточно народу, наверняка остались люди коммунистических убеждений или свидетели развала». Семен задумался. «Не все так просто, товарищ полковник. Как ни странно, но четкого ответа на этот вопрос нет. Вернее, не так, он до сих пор не сформулирован. Есть несколько теорий, не так много доказательств, но генеральные императивы для общества так и не выработаны». «Но почему?» — неожиданно загорячился Мясников. «Это же в ваших интересах узнать причины катастрофы и бороться с ними. Давайте посмотрим на компьютере презентацию и поговорим об этом за чаем». Включение ноутбука и его работа произвели на присутствующих неизгладимое впечатление. Если некоторый скепсис доселе еще и существовал, то тут же испарился. «Хорошо, что привели сюда людей, тщательно отобранных для непростой службы. Они умели держать себя в руках, но эмоции все равно захлестывали офицеров. Я составил небольшой экскурс в историю СССР из того, что у меня было на диске. Не удивляйтесь, в современном мне мире в плоскую коробочку вот такого размера умещается больше информации, чем в ваших ЭВМ величиной с эту комнату. Это технический прогресс, и в компьютерно-коммуникационной сфере он произвел настоящую социальную революцию. Но об этом позже». На экране замелькали фотографии, пошел пояснительный текст, показывались документы. Временами я включал видео и рассказывал о происходящем. Грушники помалкивали, они мало того, что были ошеломлены, но мне показалось, что отчасти подавлены. Не такого будущего они желали своей стране. «И много у вас тут всего?» — задал во время перекура вопрос Стаханов. «Я же бывший журналист и преподаватель истории. Интересуюсь всяким разным», — Ракитин вздохнул. «Правда, руки до всего не доходят. Вот и тут не могу сообразить, как до вас все донести правильно. Кстати, скажу сразу, хоть техника в будущем относительно надежная, но все материалы из этого ноутбука лучше каким-то образом скопировать. Сильно сомневаюсь, что удастся перенести байты информации на ваши электронные носители или распечатать. Так что нужны грамотные специалисты с фотокинотехникой. Можно ведь снять все прямо с экрана». Полковник с интересом глянул на пришельца из будущего. Было заметно, что его рейтинг в его глазах вырос разом на несколько пунктов. «Давай дальше и будем думать. Пошли документы и видеохроника последних лет Союза. Конфликты на национальных окраинах страны, манифестации, выступления на съездах и собраниях». Если Стаханов хранил молчание, то два более молодых офицера то и дело вставляли междометия и слова: «Да как это? Почему сразу не разогнали? Где была армия? КГБ почему проспало?» Семен не выдержал и сообщил: «Товарищи, представляете, и в 21-м году на многие ваши вопросы нет точного ответа». Полковник странно взглянул на Ракитина, но промолчал. Его лицо чем дальше, тем более омрачалось. «Это в Москве происходит?» — Грушники с оцепенением рассматривали кадры с расстрелом Белого дома в 93-м, самой позорной страницей Новой России. Преступление, за которое потом никто так и не ответил. Да, расстрел последнего независимого парламента. А кто стреляет по нему? Зачем ввели танки в город? Армия? Пожал плечами Семен. Был конфликт между первым российским президентом и Верховным Советом. В итоге вместо переговоров президент, кстати, бывший коммунист и высокопоставленный номенклатурщик, ввел в столицу войска и начал военно-полицейскую операцию. А как, вообще, можно стрелять в гражданских из пушек? Кто там в танках? Не унимался Рашид. Обычные русские офицеры. Воевали за деньги. Офицеры. Да, а чему вы удивляетесь? Они обучались в советских училищах, служили в привилегированном соединении. Вот такая у нас в будущем будет армия, и такие офицеры. Ну, ты говори да не заговаривайся. Советский офицер свою честь никогда не замарает. Рашид вскочил с места и забегал по комнате. Семен также не утерпел и в ответ вскипел. А когда армию вводили в Чечню в 94-м, знаете, сколько было предателей? Откуда они взялись? Мы кишки на кулак наматывали, а эти твари продавали месторасположение наших ребят, загоняли по хорошей цене оружие бандитам, или отсиживались в тылу. Ссучилась страна, потому и погибла. Врешь, молодец. Так, товарищи офицеры, командный голос полковника остановил обоих крикунов, возьмите себя в руки. Семен Степанович, извините, все забываем, сколько вам на самом деле лет. Вот и не верь в чудеса. А вы, получается, воевали? 2 месяца перед дембелем в Грозном в первую чеченскую кампанию. Потом остатки нашего батальона вывели под Ростов, так что возвращался я домой не из своей части. Там же и встретил при трагических обстоятельствах полковника Мясникова. Стаханов и Феткулин пристально уставились на товарища. Тот пожал плечами. А что я вам мог сказать? Вы бы поверили, сам в ахере. Полковник повернулся к Семену. Тогда нам будет проще общаться с человеком, прошедшим войну и пережившим катарсис. Ракитин внимательно посмотрел на Стаханова, тому на вид меньше 50. В Великую Отечественную воевать он никак не мог. Горячие точки? Полковник наморщил лоб, затем кивнул. Видимо, они между собой боевые выезды называли как-то иначе. АГРУ много где и чем за историю своей конторы поучаствовала. Земля большая, и очень далеко распространяются интересы второй сверхдержавы мира. Тогда продолжим. Дальше как раз о Первой Чеченской войне. Мясников дернулся. А что, была еще и вторая. И вторая, и война с Грузией, и на украинском Донбассе гражданская. Глаза у грушников сверкнули, но они дисциплинированно молчали, пока шла презентация. Уровень заряда еще позволял, и Ракитин показал собранное в полном объеме. Затянулось все на 2,5 часа, и все участники просмотра к концу показа находились не в самом лучшем состоянии. Потому Семен загодя ушел на кухню подогреть чайник. Затем к нему присоединились остальные. Офицеры больше помалкивали, переваривая увиденное на экране ноутбука. Если раньше у них были сомнения в честности Ракитина, то сейчас противопоставить подобному фактору оказалось нечего. Разве что объявить семена инопланетянинам, сбивающим землян с панталыку. «Пожалуй, нам это сейчас необходимо», – протянул полковник и начал открывать свой портфель, достав оттуда бутылку коньяка. Как знал, с собой прихватил. Правда, для другого случая, но все к лучшему. Мясников тут же полез на полки, а Семен в холодильник. Глава 12. Логика вывода. 6 июня 1973 года. Ну что, товарищи офицеры, Стаханов метнул взгляд на Ракитина и добавил, и рядовые, примем, во избежание. Молдавский коньяк был пахуч, но мягок, легко скользнув в пищевод и согрев желудок. Семен бросил взгляд на этикетку. Дойно. Он на таком коньяке и не слышал. Посмотрев на мрачных аборигенов, пришелец из будущего заметил. Я, конечно, не хочу торопить события, но в первую очередь мне нужно обеспечить сохранность и заряд техники. Ведь вы не последние зрители, есть какие-то технические проблемы. Портативный компьютер питается от стандартной сети на 220, но чувствителен к перепадам напряжения. Делов то, бросил Рашид, нужен обычный стабилизатор. Тут разве нет, должен быть, поднялся с места Мясников. Подождите, товарищи, остановил всех Стаханов. Давайте оставим это дело специалистам. Мало ли что, Иван Петрович кинул острый взгляд на главного гостя. Товарищ полковник, уже есть какие-то идеи? Тот налил еще по одной и тяжело вздохнул. пока не определился. Задачку вы мне задали. Йокала манне и тритиангидрит налево. Удружили, ученички хреновы. Товарищ полковник, отставить. Надо все по уму сделать. Вы хоть представляете всю ответственность? Это же можно историю поменять, столько народу спасти, и страну, а можно и уничтожить раньше времени. 7 раз отмерь, или без конца останешься. Все без лишних слов выпили и закусили. Стаханов убрал бутылку в портфель, мужчины перешли на чай и сушки. Нужно сообщить кому-то, мы же не можем единолично решать такое, развел руками явно растерянный Феткулин. Кому? Высшему командованию, смежникам. Мы же военная разведка, это не наш профиль. И то верно, задумался Стаханов. Проблема требует комплексного подхода, а мы всего лишь военные разведчики. Это внутреннее дело, и к тому же политическое. Ракитин, внимательно слушающий офицеров, остановил всех неожиданным заявлением. Ни в коем случае не сообщайте в КГБ, или я откажусь от сотрудничества. На кухне воцарилось молчание. Если молодые офицеры смотрели на Семена с некоторым удивлением, то полковник не выказал ничего, лишь спросил, это личное или есть более существенные причины. Ракитин вздохнул, но деваться было некуда, придется ему поделиться сомнениями. Вот вы спрашивали о том, почему СССР развалился. Так довольно много людей считало, что без этой конторы дело не обошлось. Больно уж концы с концами не сходятся. Есть доказательства, достойных нет. Как и не открыты были у нас даже спустя 30 с гаком лет архивы тех проклятых времен. Но предположение не берется ниоткуда. Семен вздохнул еще раз, как не хотелось ему, но придется поставить все точки над «и». Ребята, раз вы первые, то скажу вам откровенно. Патриотическая часть общества считает, что страну предала и развалила элита. Ну, были у нас проблемы и даже большие с экономикой. В национальной политике неладно, общество в раздрае. Но держава стояла на ногах крепко, и все можно было решить. Пусть и сложным путем, у Китая ведь получилось. А что там, на момент моего отбытия из будущего государственный социализм с капиталистическим уклоном, с руководящей коммунистической партией во главе, вторая экономика мира. Они вовремя задавили протесты и просто строили свое будущее спокойно, не торопя события, имея запас прочности. Союз же его растратил бездарно. Грушники удивленно загомонили. Ох, ты, да не может быть. Китай, по лицам было заметно, что Семену не поверили. Этот, например, компьютер собран в Китае. Телефон и вовсе полностью создан китайской фирмой. Если они смогли, то почему у нас не получилось? Ответ один. Правящей элите попросту не нужен был социализм и первое в мире социалистическое государство. Офицеры ГРУ ошарашенно уставились на человека из будущего. После просмотра материала на портативном ЭВМ не верить ему было сложно, но часть их все равно отказывалась принимать сказанное за истину. Молчание нарушил Стаханов. Заявление не лишено логики. К тому же ты упомянул, что были закрыты архивы. Почему? Вопрос, конечно, интересный. Да хотя бы тем, кто получил выгоду после распада Союза, ну воришам, олигархам, новой власти. Они же все эти годы плодили исторические мифы, на них их власти держатся. И основной из созданных верхушкой мифов, что СССР был обречен, большой своре миллиардеров и тех, кто их много лет обслуживает, невыгодна правда, она же их погубит. То есть архивы могут эти мифы опровергнуть? Конечно, Семену понравился блеск в глазах полковника, а он очень умный человек, выделил из сказанного им самое важное. Так не забудь, где полкан преподает, в академии, элита советской армии и разведки в частности. Глядя на них, подсуетился и Мясников, ты не доверяешь КГБ в целом или кому-то в частности. Семен снова выдохнул и резко заявил, у меня есть большие сомнения в председателе комитета, возможно, он и виновник нашего будущего поражения, нельзя такое провернуть, не имея в органах внутренней безопасности поддержки, как и удержать власть в последующем. У нас многие считают, что преемники КГБ занимаются в будущем большим бизнесом и для этого стерли всех свидетелей и зачистили документы. Ради таких денег люди готовы на все, и охранять они будут свои позиции до последнего. Стаханов отшатнулся и внимательно изучил лицо Семена. У тебя будут какие-то конкретные доказательства, обвинение веское, и это здорово повлияет на наши возможные действия. К сожалению, пока лишь косвенные. Одно из главных – Андропов своими телодвижениями приблизит к себе и продвинет на высокий самого главного виновника развала СССР, будущего генерального секретаря Михаила Горбачева. Против этого ставропольского выскочки выступили в своем времени многие достойные люди из партии и правительства, да и сам он был с Душком уже давно. Думаю, если сейчас провести расследование, то можно много чего откопать. Полковник что-то почуял в выражении глаз Ракитина и выразил общее мнение. Ты продолжай, раз начал. Не знаю, в курсе вы или нет, но наш юг, как и часть национальных республик, пропитана духом взяточничества и кумовства. Мясников вскинулся. Не слишком ли громкие обвинения, Семен? Но его, как ни странно, остановил Рашид. Он прав, Ваня. Проблема назрела и перезрела. У меня родственник в ОПХС работает, так такое рассказывает. Я бы к словам Семена прислушался. Раз были у людей сомнения, значит, взялись они откуда-то. Стаханов рубанул рукой в воздух. Что-то еще. Кажется, их второе главное управление занимается контрразведкой. Да, очень много в ваши годы будет провалов и откровенных предателей. То есть контора увлеклась прессингом диссиды, инакомыслящих, политическим сыском и прозевала предательство в своих рядах. Или кто-то закрывал на это глаза. Серьезное обвинение. Да, согласен. Стаханов тяжело вздохнул и потянулся за чайником. Сеня, а фамилии и явки у тебя есть? Надо поискать. Хотя это не совсем мой профиль. Вот будущих барыг и олигархов я хорошо знаю. На них собран отдельный архив. То есть точнее никак, сейчас не готов сказать. Но знаете, вот какая странная штука. В этом новом теле я начал вспоминать давно позабытое. Ясно? Полковник выпил полную чашку и поставил ее на стол. Я почему на этом акцентировал внимание? Ведь это одно из доказательств. Ниточка, за которую можно потянуть. Осторожно потянуть. И вот что, товарищи офицеры, вы уже поняли, что только что стали носителями государственной тайны. Ответственность ощущаете? Мясников дернулся. Товарищ полковник, если уж я в будущем родину не предал, то сейчас тем более. Лицо Феткулина заходило желваками. У меня пока один вопрос, что делать будем? Ответил за всех, к удивлению Грушников Ракитин. Ищем для меня и аппаратуры серьезную нычку и тихонько подбираем союзников. Мясников лишь крякнул. Семен, ты точно в разведшколе не учился, задатки имеются. Иван, в лихие 90-е я проводил расследование криминального мира северной столицы, прозванной по одноименному фильму «Бандитским Петербургом». Если ты считаешь, что это как-то отличается от вашей деятельности за линией фронта, то здорово ошибаешься. Етишкины пассатижи. Это, что получается, в родном городе, как в тылу врага. Выразился в сердцах Стаханов и снова крутанул головой. Тащ, полковник, что товарищ полковник, работаем. Семен, можете выйти, нам посовещаться нужно. Надеюсь, не в выборе леса, где меня стоит закопать. Стаханов пронзительно уставился на гостя. Ну и шуточки у вас там в будущем. Когда остальные ушли, Мясников тщательно проверил замок и начал прикручивать к двери толстую цепочку. Надо бы дверной глазок вкрутить, но мы здесь долго не будем. Вы что-то уже решили? С подозрением посмотрел на Старле Ракитин. Пока нет, мы же только что все узнали, но работа уже пошла. Не посветишь? Мясников повернулся и окинул гостя из будущего внимательным взглядом. Ты этого, не кипишуй, все нормально. Думаешь, я бы кого попало сюда привел? Я тебе в будущем жизнь спас, Рашид мне не так давно. А полковник, вообще, человек, человечище, каких даже у нас мало. И что самое ценное в нашем деле, связи у него дай бог каждому. Где его в прошлой жизни только не носило, и даже в МИДе блат есть. Хорошо, вот и я говорю хорошо. Ты пока иди на кухню, что-нибудь нам на ужин сообрази. Мы ведь ходили с утра в магазин. Чтобы не нервничать, Семен занялся готовкой, достал кастрюльку и поставил воду. «Сделаем пасту», — решил он. Благо вермишель в шкафчике лежала. К его удивлению вдобавок нашлись специи и сушеный лук. Растительного масла не было, потому на сковороде он растопил кусок сливочного, кинул на нее лук, нарезанные сосиски и затем щедро сыпанул специй. Среди банок консервов нашлись томаты в собственном соку, и вскоре они вдвоем уплетали макароны по-итальянски. «Ты где так научился вкусно готовить?» «Жизнь заставила», — пожал плечами Семен и начал заваривать чай. «Ну да, эта сука вьет из нас веревки», — усмехнулся Иван и деловито добавил. «Завтра с утра Рашид пожрать привезет, а там дальше видно будет. Он меня и подменит. Охраняйте меня, ну а ты как думал? По уму тут бы целую роту в охранение поставить. Чего уж роту? Полк с тяжелым вооружением, и обязательно танки». Мясников с сомнением посмотрел на Ракитина и лишь затем усмехнулся. «А ты шутник, ну раз чувство юмора не теряешь, то с тобой можно иметь дело. Я лично считаю, что люди Бизонова бесполезны во всем. Аналогично. Они разлили чай и достали сладкое, что нашлось в доме. Оба оказались чаехлебами. Через некоторое время Иван осторожно спросил. «Сеня, ты меня извини, конечно. Может, лезу тебе в душу непрошено, но есть у тебя какие-то наметки, что нам дальше делать? У меня, честно говоря, голова просто кругом. За что браться? Кому звонить? Как на гребаном минном поле?» Семен кивнул, взял чашку в руку, вдыхая аромат индийского чая. Здесь он был какой-то особенный. «Пока нам необходимо тщательно и осторожно собрать узкий круг единомышленников. Затем постараться выйти на человека из вашей организации, что может принимать очень важные решения. Непростые решения. Ивашутин, не так просто до него добраться. Можно кого-то из его заместителей. Так, подожди», Мясников уставился на собеседника. «О генерале хорошие отзывы в будущем, в целом положительные. На Ивашутина можно надеяться. Но он ведь не один и подчиняется министру обороны». И вхож с докладом к самому генсеку, Иван покачал головой. «Точно. Меня же сбивает с толку твоя показная молодость, а у тебя все ходы записаны. Если бы так», вздохнул Семен, «но кто-то из ЦК нам также остро необходим. Но вот кто, я в здешней политике полный ноль. Ильич вроде хороший мужик, но ведь довел страну до ручки, будем думать. А сейчас давай спать, Рашид рано приедет». Семен Ракитин смотрел в окно на еще непонятный ему мир прошлого. Как он сможет тут прижиться? Какой будет его судьба в неясном прошлом? Сумеют ли они спасти страну? Как бы то ни было, он уже не один. Глава 13. Дача генсека Заречье 6. Подмосковье. 10 июня 1973 года. Селение Заречье находится между Сколково и Троекуровским кладбищем. Эту ближнюю подмосковную резиденцию Леониду Ильичу выделили еще в 1960-м, после его назначения на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. При первой поездке в Заречье он обратил внимание на рабочий кабинет, уютный, но уж очень маленький. В ответ на выраженное удивление по этому поводу Брежнев произнес: «А зачем больше? Мне и так хватает». Впоследствии, когда Леонид Ильич стал уже генсеком, дача была реконструирована, дополнительно благоустроена. В доме имелись столовая и гостиная, 6 спален, кабинет, библиотека. Элитных жильцов обслуживали 3 горничные, повар. Кроме них были еще рабочие, наводившие порядок на территории, где имелись клумбы, беседки, оранжерея и даже открытый бассейн. В лесах, окружавших в ту пору дачный комплекс, водилось зверье, поэтому он мог, выкроив даже немного свободного времени, устраивать импровизированную охоту прямо за забором усадьбы. В будущем рядом с дачей будет проходить МКАД и построены футуристический инновационный центр Сколково и элитные комплексы Сколково парк. Леонид Ильич прошелся по большой комнате и тяжело вздохнул. Вроде бы и воскресенье, один из немногих дней отдыха для первого человека страны, но что-то его подспудно тяготило. Все после того проклятого сна, уже почти неделя, как он ему явился, а мысли постоянно возвращаются к тем чертовым мельницам. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза не был человеком мнительным, и нарастающая депрессия действовала ему на нервы. Который день без снотворного заснуть не может, а все началось немного спустя событий 68-го. Чехи, как были предателями, так ими и остались. И это после всего, что Союз для них сделал. Так все отлично шло вслед за устранением Никиты, так надо было им устроить свою пражскую весну. Руководство СССР тогда практически жило на военном положении. Всерьез готовились к горячей фазе и большой войне с НАТО. Вот тогда Леонид Ильич и начал впервые принимать снотворное, ибо сильно нервничал. Во время переговоров с делегацией поляков ему даже стало плохо, стал заплетаться язык, и он вырубился. Охрана заподозрила отравление и подняла тревогу. Как-то неудобно получилось. Потом еще от врачей досталось. Брежнев подошел к окну и снова чертыхнулся. Вот не любил он никогда это состояние неясного предчувствия. Обычно ничего хорошего оно не предвещало. Что же такого должно произойти? Могучий мозг и звериный нюх лидера второй сверхдержавы мира ощущал нечто, но пока без конкретики. Внезапно вспомнился 53-й год. Старая гвардия возжелала тогда сместить Никиту. У Хрущева оставался последний шанс. Решение президиума должен был утвердить расширенный пленум. И ведь именно Брежнев бросился звонить маршалу Жукову, который тут же примчался в Москву с учений. За героем войны стояла армия, а сам герой поддержал Хрущева. Через несколько лет Брежнев уже сам возглавил заговор против первого лица. Страну надо было спасать от волюнтаризма. Понесло Никиту по кочкам. Пройтись, что ли? Хотя нет, какая тут прогулка. От забора до забора, скорее бы в Крым, в Глицинию, любимую дачу Леонида Ильича. Морские прогулки, заплывы, южный воздух. Но это будет позже, в июле. Впереди невероятно важная поездка в Америку. А пока он жил под Москвой, в небольшом двухэтажном доме в Заречье, окруженном со всех сторон лесом. Походив, взад-вперед, Леонид Ильич двинулся на кухню, в отчину Виктории Петровны. Нет, конечно же, на даче присутствовали профессиональные повара, как и служба контроля за поставками продуктов. Но жена генсека считала своим долгом готовить обязательные обеды в воскресенье. Ничего особенного, борщ, свиная кореечка с картошкой и колдуны. Для дичи не сезон. Витя, мает на мне что-то. Ты не разбираешься в сновидениях, что обозначают приснившиеся мельницы, машут своими черными лопастями. Виктория Петровна удивленно обернулась и вытерла оборотной стороной ладони лоб. Ты чего это с утра пораньше? Какие мельницы? Ладно, проехали. Обед скоро, да только начало, растерялась супруга. Проголодался, может, салатик быстренько настрогать? Брежнев задумался и решился. Обедать буду в Кремле, жди к вечеру, так что не торопись. Чего так, выходной же, работаешь, себя не щадишь. Не до отдыха, Витя, к ужину буду. Леонид Ильич резко развернулся и двинулся в спальню одеваться. По пути дал команду охране, едем в Кремль, пусть посуетится. А то расслабились, понимаешь. Он неспешно выбрал себе костюм, по случаю лета не такой строгий. Тщательно примерил галстук. Мало кто знал, что генсек мог долго возиться у зеркала, зато в отличие от многих членов политбюро выглядел всегда безупречно, что не раз отмечали иностранные журналисты. Леонид Ильич, к чему такая спешка? Александр Яковлевич беспокоится. Рядом привычно появился могучий молодец Валерий Жуков, самый любимый охранник генсека. Рябинко Александр Яковлевич, начальник его личной охраны, был сегодня на выходном. Так надо. Позвони ему и скажи, что все в порядке. Как тебе мой галстук? Жуков показал большой палец и ушел к телефону. Но Леонид Ильич пошел сегодня дальше, пройдя с крыльца напрямую к гаражу. В голову пришла внезапная мысль, что пора как-то особо выделить охрану его персоны и первых лиц государства. Сейчас ею занимается КГБ, конкретно 9-е управление. Не слишком ли много ГБистам дано власти? Странно, что как-то раньше об этом не додумался. Тем более, что и само управление располагается давно уже не на Лубянке, а в 4-м корпусе Кремля. Выделить ее в отдельную структуру при правительстве СССР. Мысль ему чрезвычайно понравилась. Политбюро будет не против, в отличие от Андропова. Так ему и так власти хватает. Зато согласований станет меньше, и охрана мобильней. Думаю, поддержат. Самих же охраняют. Главное, придумать, как подать. С уже более бодрым настроем Брежнев вошел в гараж и спросил у дежурного. «Кадиллак на ходу, недавно обкатывали. Заводи, на нем поеду». «Сам, Леонид Ильич», вмешался подошедший старший охраны. «Не положено. Нам и так шоссе и Кутузовский срочно перекрывать. Забыли последние покушения?» Брежнев нахмурился. 22 января 1969 года страна встречала героев-космонавтов. Вдоль Ленинского проспекта по дороге в Кремль стояли люди, большой кортеж двигался из аэропорта Внуково в Кремль. Переодетый в милицейскую форму младший лейтенант армии Виктор Ильин смог пронести в Кремль два пистолета. Он ждал в толпе у оружейной палаты, чтобы с двух рук расстрелять машину генсека после того, как кортеж на небольшой скорости проедет Боровицкие ворота. Но Ильин перепутал машины. 12 пуль из 16 попали в автомобиль, где ехали космонавты Леонов, Береговой, Николаев и Терешкова, и только чудом никто из них не пострадал. Зато смертельное ранение получил водитель лимузина. После этого охрана была усилена, охранников учили стрелять на ходу. Брежнев сжал губы. Ничего, побегайте лишний раз. Считайте сегодняшний день учением. Хотя ладно, доеду на американце до города и пересяду в ЗИЛ. А тут на скорости меня никто не достанет. Генсек ухмыльнулся, а охранники еле заметно вздохнули. Любил Ильич гонять под 160 км в час, им на своих чайках было его не догнать, но делать нечего. Как охраняемое лицо нынешний генсек частенько был непоседой, то на импортном автомобиле на серпантине гонит, то заплывы в неспокойном море устраивает. Один раз на охоте подстрелил кабана и пошел посмотреть на него, а тот набросился на него. Если бы не реакция егеря и охранника Федотова, то все могло закончиться печально. Но и надо признать, что дед был человеком простым и незлобивым и не забывал поздравлять с днями рождениями, давать подарки. И не протокольные, а от всей души. Брежнев тем временем набрал телефона своего личного помощника, переполошив как того самого, так и секретарей. Он хотел назначить на неделе неформальное совещание, пригласив туда руководителя девятки генерал-майора Антонова и начальника личников Рябинка. Чего в долгий ящик разговор откладывать. Отдав распоряжение, генсек вернулся на улицу. Черный кадиллак Эльдорадо, подаренный президентом Никсоном в 71-м году, был хорош. Все-таки умеют американцы делать автомобили. Охрану Леонид Ильич в этот раз пожалел, сильно не гнал. Всего под 140. Валерий Жуков то и дело кидал взгляд на генсека. Но тот вел машину умело и уверенно. Любил человек скорость. Так и должность у него, по сути, была расстрельной. Не каждый полезет на самую гору и сохранит там голову. Брежнев отлично помнил 40-е и 50-е годы, когда не было уверенности, что встретишь следующий вечер дома, что там 37-й. Тогда яростно зачищали от тех, кто сделал партию кормушкой или просто попал в жернова репрессий. Под конец жизни вождь стал совсем непредсказуемым, чем пользовались его приближенные. Нет, каждому времени присуще только свое. Вон как Никите тяжко было сидеть на даче, одному и со всеми обрезанными связями, как будто в заточении. И это после всемирного триумфа с космосом и выходом страны Советов на мировую арену. Может, и зря так жестко с ним? Да нет, натура у Хрущева такая поганая. Обязательно бы гадость какую-нибудь подстроил. Мало им было дочки Сталина, что за мода пошла. Как убегут на Запад, так сразу начинают советскую родину хаять. Настроение опять испортилось, и Брежнев остановил машину. Без внутреннего драйва вести кадиллак расхотелось. До Кремля от Заречья ехать минут 15. Народ уже привык, что правительственную трассу часто перекрывают и не роптал. Проехав через кремлевские ворота, кортеж остановился около Сенатского дворца. Брежнев прошел к дверям, затем к персональному лифту. Его кабинет находился на углу дворца на третьем этаже. В ЦК место его пребывания получило прозвище «Высота». Каждый новый хозяин менял себе в здании ареал для работы. Железный вождь жил на первом этаже, но кабинет Сталина находился на втором, как раз под Брежневским. А на третьем располагался кабинет Хрущева. Леониду Ильичу приходилось идти мимо него, когда он шел с лифта. Прямо музей, а не работа. В Кремле уже царила суматоха. И первое, о чем распорядился генсек, узнать насчет обеда. Его же сегодня не ждали, и он упомянул помощнику, чтобы не готовили ничего особенного. Все равно все продукты проверены, а в Кремле всегда кто-нибудь работал. Порция и для него найдется. Салат, овощной суп и сырники подойдет. Затем Брежнев снова задумчиво глянул на телефоны, после на папки с дежурными шифровками. Их принесли сюда, как только он приехал. Ведь обычно он начинал рабочий день с них, но не сейчас. Он поправил чернильный прибор, глянул на календарь и достал блокнот. С кем-то точно надо поговорить. Он повернул голову налево и взял аппарат, связывающий с секретарем. «Николай, будь добр, узнай, где сейчас Косыгин, и свяжи меня с ним». «Точно, надо переговорить с председателем правительства. Что-то беспокоит его в последнее время экономическое состояние страны. Может, поэтому и приснился тот проклятый сон?» Зазвонил телефон. «Леонид Ильич, соединяю. Косыгин на проводе. Леонид Ильич, Алексей Николаевич, ты сильно занят? Ну, приезжай ко мне на обед. Я в Кремле. Обычно они встречались только по делу. Например, по верстке плана на следующий год. Тогда запирались в кабинете на целый день и просили никого не беспокоить». Так что Косыгин оказался несказанно удивлен, но согласился. В высшем руководстве у него не так много было союзников, чтобы отказать генсеку в просьбе. Пока предсовмин ехал, генсек поработал с документами. Хоть здоровье стало страдать и уже не было той огромной работоспособности, с которой он начал свою деятельность на посту генерального секретаря, но работал Брежнев все равно много. Через полчаса в проеме двери появился помощник, а затем и сам Косыгин. Брежнев встал и радушно поздоровался с председателем Совета министров. Показав на стол, заявил: «Давай сначала пообедаем». Алексей Николаевич странно посмотрел на хозяина кабинета, но послушно присел. Вскоре показались официантки, сервировав отдельный столик. Покончив с салатом и супом, Брежнев начал неспешный разговор. Меня в последнее время беспокоит наш экономический рост. Косыгину явно обед не понравился, он не доел суп и стал налегать на сырники. Что конкретно, Леонид Ильич, даже не знаю. А тебе так не кажется? Косыгин внимательно посмотрел на Брежнева, но затем успокоился. Его вызвали явно не для выволочки. Этот правительственный человек был интеллигентом ленинградской закалки, потому в правящей верхушке СССР смотрелся несколько инородно, и он это отлично понимал. И также понимал, что игра на публику простачка Брежнева обманчива, закаленный интригами и политической борьбой волкодав. Вот кто на самом деле этот добряк. Обычно спокойный Алексей Николаевич не выдержал. Так вы сами с Подгорным и не даете мне развивать экономику. Еще и Тихонов палки в колеса ставит. Леонид Ильич, уберите его, пожалуйста, из правительства. Мне Кириленко за глаза хватает. Брежнев вздрогнул. Значит, сон в руку, будь он неладен. Ты успокойся, Алексей. Давай посидим, разберемся. Косыгин легко согласился. Посидим, но сначала чаю и бутербродов с колбасой. Брежнев некоторое время смотрел на Предсовмина, затем захохотал. С колбаской так с колбаской. Кстати, расскажи, как ты в апреле в Швецию съездил? А то мне некоторые умники из группы аналитиков все уши шведским социализмом пропели. Правда это? Врут. Так я и думал. Косыгин не смог удержаться и ухмыльнулся. Мне они заявили, что строит капитализм с человеческим лицом. Как тебе такое, Леонид Ильич? Строить капитализм? Мы тут с коммунизмом не знаем, как разобраться. Брежнев неожиданно задумался, затем наклонился поближе и тихо спросил. А мы сами-то знаем, что строим? Насладившись сполна реакцией Предсовмина, добавил, то-то и оно. Косыгин благоразумно промолчал. Кто его знает, что сейчас в голове у Брежнева? Он не был в пуле приближенных к высшей власти людей. Генсек подчеркнуто уважительно относился к главному идеологу страны Суслову, ибо сам вряд ли мог что-то сформулировать в идеологическом плане. Эта боязнь ученого слова сидела в печенках каждого руководителя высшего ранга, вышедшего из хозяйственников. Наверное, поэтому они излишне подозрительно относились к тем, кто выходил за поле зрения конвоя. Шаг влево, шаг вправо. Пауза затянулась, но гость все-таки смог ее прервать вопросом, который ввел хозяина кабинета и самого могущественного человека в СССР в ступор. Скажи откровенно, Леонид Ильич, а кто-нибудь у нас в КПСС сможет показать нам дальнейший путь? Меня вот постоянно упрекают, мол, ввожу частное собственничество, поддерживаю идеи конвергенции, хотя я просто хочу заинтересовать людей материальной выгодой. Так я хозяйственник, мне об удовлетворении потребностей граждан в первую очередь надо думать, не до идеологических клише в правительстве. Для того иные люди необходимы. У нас целое здание на Старой площади занято секретарями, помощниками, аналитиками. Институты академические работают, ученые премии получают. Так что ж никто из них не напишет нам, что делать дальше, куда страну вести. Генсек ошеломленно уставился на обычно тихого Предсовмина и не зная, что ответить. Он привык и сам сваливать подобные дела на других. Знал, что ряд вопросов не терпит отлагательств, но потом, как-нибудь потом. А когда потом? Куда они таким образом страну приведут? Он, наконец, ответил, нарочито растягивая слова. Ты давай, только без политики. Говори откровенно, кто тебе там мешает. Сам понимаешь, время нынче непростое. Нам надо хорошенько поработать. Предсовмина внимательно глянул на генсека и кивнул. Хорошо, начнем. Косыгин внимательно посмотрел на Брежнева, но затем успокоился. Его вызвали явно не для выволочки. Этот правительственный человек был интеллигентом ленинградской закалки, потому в правящей верхушке СССР смотрелся несколько инородно, и он это отлично понимал. И также понимал, что игра на публику простачка Брежнева обманчива, закаленный интригами и политической борьбой волкодав. Вот кто на самом деле этот добряк. Обычно спокойный Алексей Николаевич не выдержал. Так вы сами с Подгорным сами и не даете мне развивать экономику. Еще и Тихонов палки в колеса ставит. Леонид Ильич, уберите его, пожалуйста, из правительства. Мне Кириленко за глаза хватает. Брежнев вздрогнул. Значит, сон в руку, будь он неладен. Ты успокойся, Алексей. Давай посидим, разберемся. Косыгин легко согласился. Посидим, но сначала чаю и бутербродов с колбасой. Брежнев некоторое время смотрел на Предсовмина, затем захохотал. С колбаской так с колбаской. Кстати, расскажи, как ты в апреле в Швецию съездил? А то мне некоторые умники из группы аналитиков все уши шведским социализмом пропели.